Мой обед с Софи. Следующее воскресенье прошло как еще один день в стиле «живи одним днем». Девятый, по счету с того момента, когда Джош сделал Стивену свое предложение. При таком темпе была очень реальная возможность, что Стивен будет жить двумя неделями. Он решил, что в качестве особого удовольствия сводит Софи в Сохо на бургеры. Стивен чувствовал себя богатым после своей эпопеи в качестве официанта. Более того, ему светила приличная сумма за участие в «Белке Сэмми 2». Поэтому они смогли поесть в эксклюзивном бистро в американском стиле в окружении респектабельных семей, набирающихся опыта настоящего бранча. Родители читали газеты, пока их смышленые, хорошо одетые дети возили еду по тарелкам, горько сожалея, что заказали яйца «Бенедикт». «Яйца Бенедикт? Это что?» — спросила Софи. «Не называй меня Бенедикт», — ответил Стивен, как он думал, чрезвычайно остроумно, однако в лице Софи ничего не изменилось. «Это такое дряблое яйцо пашот в противном липком желтом чем-то, как мозги на тосте». «Можно мне его?» «Нет. Я же только что сказал тебе, Софс, оно отвратительное. Название у него такое, как будто будет очень здорово, но поверь мне, оно правда ужасно». «А что тогда мне можно взять?» «Ты можешь заказывать абсолютно все, что захочешь из меню, если в нем не слишком много витаминов и минералов, окей?» «А что, если я захочу просто салат?» «Нельзя. Таков закон, и никакого сока. А колу можно только, если в нее положить шарик мороженого». «Это отвратительно!» «Откуда ты знаешь, если никогда не пробовала? Самое главное в жизни все попробовать самому». «Зачем ты заставляешь меня делать нездоровый выбор?» нахмурившись, спросила Софи. «Я пытаюсь испортить тебя, Софс. Иногда хорошо быть испорченным, и уж прости меня, миска вареного шпината для этого вряд ли годится. Большинство детей любят вредную еду. Они не беспокоятся о своем здоровье». «Тогда что будешь ты?» «Я буду салат». «Тебе можно салат». «Потому что я пытаюсь сбросить вес. Я не хочу стать таким же толстым и розовым, как старина Колин». Софи улыбнулась из-за своего меню. «Я передам ему, что ты сказал». «Ну и пожалуйста, говори, я не боюсь Колина». «Тебе не нравится Колин, да?» «Почему ты так говоришь?» «Не знаю. Ты ведешь себя так, будто он тебе нравится ради меня. Но это неправда». «Он мне не нравится». «Все-таки нет». «Нет, Софс, просто я... это сложно». Стивен снова уставился в меню. «Но мне он тоже не нравится», — сочувственно сказала Софи. «А тебе почему?» — Стивен положил меню. «Эй, он же хорошо с тобой обращается». «Полагаю, да». «Почему тогда он тебе не нравится?» «Потому что тебе не нравится». Стивен наклонился через стол к ней. «Это не причина, Софс. Лучше, чтобы он тебе нравился. Ну, хотя бы попробуй. Неважно, что случилось в прошлом. Он хороший человек, он любит твою маму, и тебе стоит попытаться подружиться с ним, окей?» «Окей». «Обещаешь?» «Наверное». «Так, Софс». Он сурово нахмурился и выпятил нижнюю губу как можно дальше. «Это я делаю суровое лицо». «Ладно, обещаю». «Хорошо». Стивен сжал ее руку и вернулся к меню. «На самом деле то, что я про него сказал, про толстого и розового, лучше ему не передавать. Просто на всякий случай. Обещаешь?» «Может быть». «Как будет по-французски «может быть»?» «Peut-être». «Точно, peut-être. Боже, какая ты умница! Можешь сходить с ума и есть свой шпинат и рукколу, если хочешь. Но в таком случае закажи еще и десерт. пирог с пеканом или что-нибудь такое. Эй, ты же не из тех хилых детишек, у которых аллергия на орехи, а? Не думаю. Хорошо. У Сьюки Ходжес из нашего класса аллергия на орехи, и она случайно съела один, так у нее голова распухла, как футбольный матч. Поверь мне, просто ее голова оказалась в фокусе. Что значит «оказалась в фокусе»? Потом узнаешь. «Почему ты такой?» — вдруг спросила Софи. «Какой?» «Смешной». «Смешной и странный? Или смешной и милый?» «Смешной и странный». «Знаешь, я-то думал, что я смешной и милый». «И милый тоже. Немножко. Но, может быть, это потому, что мне ужасно приятно гулять с моей замечательной дочкой. Это же хорошо». «Наверное». Приплыла официантка, и Стивен обнаружил, что, делая заказ, флиртует с ней. Флирт был весьма легкий, просто мягкая кривоватая улыбочка и некий туманный взгляд, как будто глаза совсем чуть-чуть косят. Но Софи этого оказалось достаточно, чтобы закатить глаза и пихнуть его под столом ногой. «Ничего не говори, Софс. Ничего не могу поделать. По-моему, наша официантка немного в меня влюбилась». «Так неловко», — произнесла Софи с интонацией из ситкома. Потом, взяв с Софи торжественную клятву хранить тайну, Стивен дал ей попробовать свое пиво и виновато улыбнулся, когда она исполнила обязательный номер, притворяясь, что пьяная. Они поговорили о школе, особенно о последних нововведениях в связи с реформой образования. Им принесли еду. Флирт с официанткой продолжился. Потом Стивен терпеливо выслушал, как Софи рассказывает ему, серьезно и во всех подробностях, все, что узнала за последнее время о золотом веке Тюдоров. «А как там у тебя с актерством?» — спросил он. «Все хорошо. Я вступила в ТК». «Что это за ТК?» Софи покачала головой над его невежеством. «Театральный кружок». «По-моему, я что-то о нем слышал». «Точно. Мой агент про него говорил». «Тупо», — буркнула Софи. «Не говори тупо. Говори глупо». «Тогда глупо». «А над чем ты работаешь?» «В основном строим планы», — ответила Софи очень мрачно. «Понимаю. Строите планы», — сказал Стивен, глубокомысленно кивая. «И это тебе нравится?» «Актерство, я имею в виду». «Мне нравится, но я бы не стала заниматься этим профессионально. Колин говорит, это хорошо, когда ты молод, но для взрослого это не настоящая работа. Он говорит, это дело неблагородное». И он вполне прав. «Тогда почему ты этим занимаешься?» Стивен подумал секунду. «Помнишь то Рождество? Пару лет назад, когда ты разрешила нам с мамой приклеить тебе фальшивые, но похожие на настоящие усы и бакенбарды? Есть даже фотографии, помнишь?» «Да», — ответила Софи, умудренная семилетка, досадующая на детские шалости самой себя четырехлетней. «И ты ходила в них весь день, и все хохотали. Даже Нэнни Маккуин, которая обычно смеется только, когда кто-нибудь чем-нибудь стукнется. И в кровать ты отправилась с усами». «Но это же было просто кривляние!» «Да, Софс, но это было хорошее кривляние. Я тогда смеялся больше, чем за всю свою жизнь, за всю. Серьезно, я думал, что умру от смеха. И это было здорово, разве нет? Притворяться, дурачиться, радовать людей. Это было хорошее чувство, так ведь?» Софи подумала немного, сосредоточенно морща лоб. «Кажется, да». «Что ж, вот таким и должно быть актерство. Хорошее кривляние. А теперь можно я стащу у тебя немного чипсов в салат?» «Давай». В конце обеда Софи рыгнула, и Стивена посетил некоторый прилив гордости. После этого Ощущая приятную тошноту и опьянение, они направились к Национальной галерее. Это казалось подходящим образовательным, новоувлекательным времяпрепровождением для отца с дочерью прекрасным воскресным зимним днем, и Стивену даже удалось придумать маршрут через Сохо, но так, чтобы обойти стороной магазинчики с порнографией. Однако не было способа избежать Шафтсбери-авеню, театра Гиперион и гигантского плаката с Джошем Харпером. Стивен сперва несколько опасался этого. Потом вспомнил, что благодаря условиям контракта его собственное имя должно быть напечатано на афишах у театра. Пожалуй, будет здорово показать дочери имя отца, напечатанное на афише Уст-Эндского театра. Реальное, неопровержимое документальное свидетельство того, что его профессиональная карьера не является какой-то выдумкой. Возможно, она перестанет его стесняться и начнет им гордиться, а он вкусит немножко славы заранее, еще до своего звездного часа, который наступит 18-го. Они остановились на секунду перед большой черно-белой фотографией Джоша, наклеенной на стену театра. Джош Харпер попирает сцену, словно могучий колосс. Это актерское мастерство самого высокого уровня. Харпер, несомненно, наследник Оливье и Бертона. Не упустите возможность насладиться его необычайным талантом. Харпер царит на сцене, рыская по ней, как грациозная молодая пантера. Внимание, дамы! Мистер Харпер – настоящий ходячий секс. Джош Харпер в главной роли. Безумный, злой и опасный знакомый. Сценарист и режиссер Терренс Блэкхит. Впервые на сцене Максин Коул с участием Стивена К. Маккуина. Плакат внезапно показался Стивену похожим на таблицу злопамятного окулиста. «Хм, а о чем спектакль?» — спросила Софи голосом примерной ученицы. «Об одном человеке по имени Байрон, который был известным поэтом, да к тому же лордом, у которого было множество приключений. Он пользовался популярностью у дам, прямо как я у той официантки. Смотри, вот мое имя», — сказал Стивен, наклоняясь и показывая почти на землю. «Если что-нибудь случится с этим парнем...» Он выпрямился и ткнул пальцем в фотографию Джоша в центр лба. «Если он заболеет, или на него упадет пианино, или еще что-нибудь произойдет, тогда мне придется занять его место». «Почему там написано Стивен К. Маккуин?» «Чтобы люди не путали меня с легендарной американской кинозвездой». «Такое бывает?» «Нет, нет, не бывает, Софи». «Тогда почему тебя нет на этих фотографиях?» «Я есть. Вот он я. Тут». «Где?» «Сзади». «Где?» «Вот». «Почему там так дымно?» «Это сухой лед, чтобы я выглядел загадочно». «И твоего лица поэтому не видно». «Именно. Так сделано, чтобы я был похож на привидение. От этого получается атмосфера интриги и тайны. Но понимаешь, я такой зловещий, как мрачный жнец, ведущий Байрона к смерти». «Значит, он твой друг?» — спросила Софи, показывая на большую черно-белую фотографию вспотевшего Джоша, что было хорошо видно при таком контрастном крупном плане. «Угу. Ну, то есть не близкий друг, не лучший друг. Но мы иногда ходим вместе выпить и все такое. Ах да, и я влюблен в его жену», — подумал он, но вслух сказал. «И я довольно хорошо знаю его жену, она очень славная. Еще он приглашал меня к себе на день рождения, так что...» «Он весьма привлекательный, правда?» «Привлекательный?» Софи, похоже, задумалась. «Ну, знаешь, красивый». «О, боже, эту, Софи». «Это французский?» «Примерно». «А могу я прийти и посмотреть на него? А после спектакля встретиться с ним?» «Но он немного староват для тебя и несколько скучен, если честно. Но если где-нибудь через пару недель, 18 декабря или рядом, если что-нибудь случится с Джошем, Если он схватит, не знаю, желудочный грипп или пищевое отравление или еще что-нибудь, тогда тебе могут внезапно позвонить, и вы с мамой побежите в театр и увидите меня, играющего главную роль вместо него. Правда, это будет здорово?» Софи не выглядела особенно увлеченной этой перспективой. «Наверное. Как думаешь, могу я взять у него автограф?» Впервые за день Стивен почувствовал, что все утекает из его рук. «А зачем тебе его автограф?» «Я сказала девочкам в школе, что ты его лучший друг, а они сказали, что я врушка, и теперь мне нужно доказательство». «Не спорь. Просто продолжай двигаться вперед», — подумал Стивен. «Уверен, об автографе можно договориться». Они пересекли Шафтсбери-авеню, прошли через Чайна-таун, где поглазели на странное красное мясо, висящее за запотевшими окнами. И Стивен обратил внимание на перестук костяшек маджонга в верхних комнатах. Затем они поспешили через Лестер-сквер, пока звуки флейт пана и вид посеребренных живых статуй не успели погрузить Стивена слишком глубоко в депрессию к Национальной галерее. Некоторые места — парки осенью, опустевшие пляжи на закате, катки посреди снегов. Все это неизбежно провоцирует дерзкое, раскованное, киношное поведение. Особенно часто такое воздействие оказывают галереи. И в этот день с Софи Стивен позволил себе расслабиться. Было много размахивания сцепленными руками, куча шутливых комментариев к картинам, фантазирование на тему «кто кому что сказал» и сплошное хихиканье. Вряд ли это было занятие с точки зрения последовательности действий, но Стивен чувствовал, что с ним сейчас весело и приятно, и понимал, впервые за очень долгое время они с Софи по-настоящему развлекаются и радуются. Когда стемнело, они перешли через Темзу к вокзалу Ватерлоу, рука в руке, и присоединились к туристам-однодневкам и воскресным предрождественским покупателям подарков в электричке до Барнса. И Софи мгновенно заснула на сгибе его руки. Пока поезд полз мимо ракушки электростанции Баттерси, у Стивена зазвонил телефон, и он осторожно извлек его из пальто левой рукой, не разбудив Софи. Он увидел имя Норы на экране и улыбнулся. «Привет, бродяга», — сказала Нора. «Привет. Я уже начала думать, что ты меня избегаешь». «Конечно же нет», — прошептал Стивен. «Ой, я не вовремя позвонила?» — спросила Нора. «Нет, все в порядке. Просто всякий раз, как я звоню, ты как будто влезаешь или вылезаешь из колготок». «В шаббат ни в коем случае. Я в поезде с Софи». «Ты на свидании?» «С Софи, моей дочерью». «Конечно, Софи». Она заснула. «Ладно, тогда я быстро. Я только что просматривала свой дневник и обнаружила, что мне абсолютно нечего ждать от жизни. Вот я и подумала, вдруг ты как-нибудь захочешь сходить в кино или приехать к нам после спектакля?» Джош только что купил новый широкоэкранный телевизор в спальню. Теперь он сможет смотреть все фильмы с собой, голышом и лежа. «Почему бы тебе не заехать и не посмотреть на него? На телевизор, понятно, а не на голову Джоша. Нам, конечно же, не обязательно смотреть кино с Джошем Харпером. Это придаст моей жизни какой-то смысл». Она чуть понизила голос. «Я тебя давно не видела и вроде как соскучилась». «Неужели правда?» «Ага». «И я», — шепнул Стивен. «Тогда что мы собираемся с этим делать?» Он, конечно же, мог притвориться, что занят. В конце концов, что за удовольствие сидеть с ней рядом в роли платонической жилетки, слушать, как она все говорит и говорит о нем. если все, чего хотелось Стивену, это наклониться и поцеловать ее? Разве он не пытался завязать с подобными шутками? Очевидно же, там можно найти только печаль, разочарование и безысходность. Он представил Нори на лицо. «Я был бы счастлив увидеться с тобой», — прошептал он. «Ладно, отлично». Она поколебалась секунду, как будто хотела сказать что-то еще. «Хорошо. Тогда поговорим завтра?» «Завтра». «Окей, завтра». «Тогда до завтра». «Ладно. Пока». Он отключил телефон, посмотрел в окно на стоящие в ряд дома Вансворта и, поймав свое отражение в зеркале, улыбнулся. «Кто это был?» — спросила Софи, не отрывая глаз. «Я думал, ты спишь». «Я притворялась. Кто это был?» «Не суй нос не в свой вопрос». «Не говори так. Это грубо». «Тогда не суй нос не в свое дело. Если уж на то пошло, то это не грубо, а скорее глупо». «Тогда глупо». Софи повернулась, чтобы посмотреть на него из-под полуприкрытых век. «Это была девушка». «Может, и девушка». «Я думаю, это была твоя девушка», — заявила она, по-девчачьи хихикнув. «Почему бы?» «Потому что ты разговаривал вот так». И она сжала губы в плотную маленькую трубочку, закатила глаза и высоким мелодичным голоском проворковала. «Привет! Приятно поговорить с тобой. Я был бы счастлив увидеть тебя, чмок!» Стивен расхохотался. «Я не говорил так. Это совсем не твое дело. И вообще, Нелли, это был личный разговор». Софи снова устроилась в изгибе его локтя, закрыв глаза. «Просто ради интереса. А что, если бы она была моей девушкой?» — спросил Стивен, отбрасывая челку с ее лба. «Ты была бы против?» «Наверное, нет. Если только она и правда хорошая», — пробормотала Софи и театрально зевнула, демонстрируя, что разговор окончен. «Она такая», — подумал Стивен. «В этом вся и проблема».